«Вот и к делу подошли», — подумал Вилли. «Что ж, лучше поздно, чем никогда». Вслух же он сказал другое. «Дорогой учитель, я очень хочу знать эту тайну. Да только вправду ли она вам известна?» «Неужели ты можешь в этом сомневаться?» — воскликнул алхимик и грозно нахмурился. «Простите, великодушный учитель, но, честно говоря, да, такие сомнения пару раз закрадывались в мою душу. Впрочем, если вы решили поделиться со мной этой тайной, то вот он я. Внимательно слушаю ваши слова и впитываю их, как губка». «То-то! Однако ты, конечно, знаешь, Вилли, знаешь, мой юный друг, что за все в этой жизни приходится платить, и такая тайна стоит недешево». «Вот оно как!» — пригорюнился Вильгельм. «А вот денег-то у меня и нет». «Денег!» — алхимик усмехнулся. «К чему деньги тому, кто владеет тайной философского камня? Мне нужно что-то совсем другое. То, что у тебя как раз имеется». «Что же это?» — осведомился ученик. «Молодость!» — алхимик тяжело вздохнул и понизил голос. «Ты видишь, мой юный друг, как я старый немощен. Дни мои на исходе. Главное же, жизнь не приносит мне тех радостей, какие дарила на заре юности. А я, помимо тайны превращения иных металлов в золото, владею тайной возвращения молодости». «Так зачем же дело стало?» — спросил Вилли, боясь пропустить хоть слово. «Зачем?» Старик снова вздохнул. «А вот зачем. Секрет возвращения молодости непрост, но главное в нем вот что. Ты ведь человек образованный, ты прочел много ученых книг и знаешь главный закон природы. Ничто не возникает из ничего. Если в одном месте что-то прибудет, значит, в другом месте столько же убыло. Это касается и молодости. Если я хочу ее приобрести, значит, кому-то придется ее потерять». «Потерять молодость?» — удивленно переспросил Вилли, до которого начала доходить суть. «Верно». Алхимик придвинулся к нему. Разноцветные глаза старика заблестели хищным блеском. «Верно, Вилли. Верно, мой юный друг. Ты молод и здоров, но беден. Прости меня, как церковная мышь. Мы с тобой заключим договор. Я передам тебе тайну философского камня, тайну превращения простых металлов в золото, а ты за это отдашь мне свою молодость». «Нет!» — воскликнул Вилли в ужасе. «Деньги — дело наживное. Упорным трудом я их заработаю. Молодость же не вернешь. Нет, я не согласен на такой обмен». «Не согласен». Алхимик покачал головой. «Что ж, этого я и боялся. Жаль, мой юный друг. Очень жаль. Ты мне понравился. То есть, правильнее сказать, мне понравилась твоя физическая оболочка, твои крепкие мышцы, твой здоровый румянец. Я уже представлял, что все это станет моим. Но если ты не хочешь, значит... не судьба. Придется поискать кого-то другого. Дело в том, что этот обмен можно произвести только добровольно. Кто-то должен по своей воле отдать мне молодость». «Катрина!» — алхимик хлопнул в ладоши. Вилли обернулся, ожидая, что на зов хозяина явится старая служанка, но вместо нее на пороге комнаты появилась та хорошенькая брюнетка, которая нашла его в кабачке у моста. Вилли не смог скрыть свое удивление. Алхимик же что-то вполголоса приказал девушке, та почтительно поклонилась и ушла. Не прошло и часа, как Катрина вернулась. Но вернулась она не одна — Она привела подвыпившего парня по виду и выговору студента из Нижних земель. Вилли хотел предупредить этого студента о коварных замыслах хитрого алхимика. Но когда он попытался заговорить, не смог произнести ни слова. Из его уст вырывалось лишь бессвязное мычание, как будто его рот был зашит портновской иглой. Алхимик насмешливо взглянул на него и сказал новому ученику, что Вилли — его слуга, немой от рождения. Затем, ничуть не смущаясь присутствием Вилли, он спросил гостя, хочет ли тот пойти к нему в обучение, чтобы узнать все тайны алхимии. На это парень ответил, что более всего желает узнать, как делать золото, и за эту тайну готов отдать все, что угодно, хоть свою правую руку. «А готов ли ты отдать за нее свою молодость?» — спросил коварный старик. «Не задумываясь!» — воскликнул студент. «Что такое молодость? Она пролетит, как дуновение ветра, ее и не заметишь». «А тайна изготовления золота откроет для меня все двери, сделает доступными все радости жизни». Вилли видел, что молодой человек пьян, только потому он так легкомысленно поддается на уговоры старого алхимика. Он хотел отговорить его, но не мог, лишь бессвязно мычал. Алхимик снова насмешливо покосился на своего непослушного ученика и проговорил, потирая руки. «Ну что ж, мой юный друг, железо следует ковать, пока оно не остыло. Для всего есть свое время — время собирать камни, время разбрасывать их, время спать и время бодрствовать, время накапливать знания и время забывать их. Давай же скорее подпишем договор и приступим к самой процедуре. Мне не терпится избавиться от своей старой оболочки». Они и правда подписали длинный договор, полный каких-то юридических хитростей и уловок. Вилли не удивился бы, если бы подписи на этом договоре поставили кровью. Но нет. Алхимик достал для этой цели скляночку каких-то особых темно-красных чернил. Покончив с договором, оба удалились в лабораторию алхимика. Вилли хотел последовать за ними, чтобы удержать студента от необдуманного шага, но алхимик с неожиданной силой оттолкнул его и запер дверь перед самым его носом. Более часа из лаборатории доносились странные пугающие звуки, крики, полные муки стенания, как будто там кого-то пытали демоны ада. Затем двери открылись, и вышли те же двое — дряхлый алхимик и молодой студент. Вилли вздохнул с облегчением. Видимо, из таинственного опыта ничего не вышло, и каждый остался при своем. Студент сохранил свою молодость, а алхимик — морщины и сгорбленную спину. Кроме того, старик выглядел удивленным и растерянным. Должно быть, сокрушался о неудаче эксперимента. Однако молодой студент подошел к Вилли, лучезарно улыбаясь. Вилли посмотрел ему в глаза и невольно отпрянул. Один глаз юноши был темно-зеленым, как бутылочное стекло, другой — блекло-голубым, как северное небо. Студент похлопал Вилли по плечу и проговорил. «Вот и все, мой юный друг. Для всякого дела есть свое время. Время жить и время умирать. Время собирать камни и время разбрасывать их. Время накапливать знания и время расточать их. Для тебя, мой юный друг, настало время вернуться к прежней жизни. Но когда-нибудь, много лет спустя... Придет время вспомнить нашу встречу, время вспомнить эти дни в Гейдельберге». Он не успел договорить эту фразу, как Вилли оказался на улице возле кабачка у моста. Навстречу ему спешил приятель, тот самый, с которым они приехали из Дерпта. «Где ты пропадал, Вилли?» — проговорил он удивленно. «Я тебя целый час ищу». «Час? Всего лишь час?» — переспросил Вилли приятеля. «Ты, должно быть, что-то путаешь. Ведь мы с тобой расстались не меньше месяца назад». «Что?» Приятель рассмеялся. «Месяц? Да мы только 3-го дня прибыли в Гейдельберг. Видать, правду говорят. Здешнее темное пиво здорово действует на голову». «Ах, ну да! Говорят, ты ушел из кабачка с красавицей-брюнеткой. Должно быть, час в ее обществе показался тебе целым месяцем. А у меня все наоборот. Неделя в объятиях красотки пролетает как один миг. Ну что, пойдем еще слушать лекции доктора Вайсера?» «Нет. Ты как хочешь. А с меня хватило Гейдельберга. И его профессоров, и его алхимиков, и его девушек», — ответил Вилли ворчливо. «Я возвращаюсь в Дерпт». Все эти воспоминания в долю секунды пронеслись в голове Гера Вильгельма. Он вспомнил Гейдельберг, вспомнил свою молодость, вспомнил лабораторию старого алхимика и удивленно поднял глаза на позднего посетителя. «Это вы?» — спросил Гер Вильгельм севшим от волнения голосом. Посетитель ничего не ответил, но снял свои очки. Гер Вильгельм увидел его глаза. Один глаз был темно-зеленым, как бутылочное стекло, другой — блекло-голубым, как небо Петербурга. Остаток дня Бейсик не слезал у Надежды с рук. Видно, так испугался сорваться с карниза, что теперь боялся остаться один хоть на минуту. Надежда и сама боялась его отпустить. Она занималась домашними делами, держа кота под мышкой, как сумочку. В квартире стояла ужасная духота, потому что Надежда Николаевна с перепугу позакрывала все форточки, даже те, что были затянуты москитной сеткой. Надежда наскоро прибралась в квартире, пылесос не включала, чтобы не усугублять кошачий стресс. У Бейсика с пылесосом были сложные отношения. На ужин она запекла курицу целиком, чтобы не возиться. Бейсик даже не смотрел в ту сторону. Правда, после долгих уговоров он все же согласился съесть кусочек сырой куриной грудки, но принял его только у Надежды из рук. «Вы пробовали резать овощи с котом под мышкой?» Надежда и не пыталась. Просто отварила рис, причем подсыпала слишком много острой приправы. Бейсик как раз дернул ее за руку. Но, в общем, все получилось. Между делом Надежда решала сложный вопрос. Просить или не просить Антонину Васильевну ничего не говорить мужу? Подумав, она решила не просить. Тетка вредная, сплетничать любит так, что нарочно мужа караулить станет. А если не просить, так, может, Антонина его и упустит. Как раз в это время сериал по телевизору начинается. Курица грела бока в духовке, рис варился на медленном огне, так что Надежда уселась выпить чайку и заодно поразмыслить. Кот примостился у нее на коленях и задремал. «Итак, чего же она достигла?» — думала Надежда. «По большому счету, ничего особенного. Кто убил Михаила Сергеевича? Есть у нее подозрения насчет той женщины в темных очках, но кто она такая? И главное, за что убили Станишевского?» Если вспомнить фразу из культового фильма, то за то, что он слишком много знал или что-то видел, но вот что. С Максимом поговорить не удалось. Что у нее еще осталось неохваченным? Что прятал покойный Михаил Сергеевич в ящике? Квитанцию на флешку, карточку с телефона Максима и какие-то листочки. Фотографии Надежда просмотрела и не обнаружила там ничего такого. Стоп! Но если на флешке были обычные, так сказать, деловые снимки, то зачем Станишевский их прятал? Да еще так сложно, в вазочке! Надежда осторожно встала с места и, придерживая кота, пошла в кабинет мужа к компьютеру. Уселась аккуратно, кот даже не проснулся, и стала снова просматривать все снимки на флешке. Так, это уже было. Двор, рядом с аптекой, основной дом, правый флигель, левый флигель, ворота, вот башня. В самых разных ракурсах, с левой стороны, справа, спереди, сзади. И ничего особенного, никаких подтайных входов-выходов. Со всех сторон башня круглая, сложенная из кирпичей. На кирпичах цифры. Надежда увеличила фотографию, цифры стали видны полностью. Ну и что? Цифры как цифры. Тут ей пришло в голову, что она знает, где стоял покойный Станишевский, когда фотографировал башню. Спиной к воротам, чуть правее. И тогда лучше всего освещен этот кусок башни. Правда, так в кадр попадает еще кусок дома и три окна. Но зато цифры лучше видны. Она потому так точно определила место, что сама стояла на том же месте, когда была в том дворе. Снова Надежда осторожно встала и с котом наперевес отправилась искать собственный мобильный телефон. Нашла там нужную фотографию. Все так и есть, она не ошиблась. Только цифры на кирпичах были другие. Надежда, дурезя в глазах, вглядывалась в снимки. Нет, глаза ее не подвели, цифры действительно другие. Вот на этом она точно помнит. Начиналась последовательность чисел Фибоначчи. Вот и в телефоне хорошо видно. 0112, затем на следующем снимке 35813, дальше 21-34-55. Точно. Этот ряд Надежда помнила еще со школы. Каждое следующее число получается из суммы двух предыдущих. На снимке же Михаила Сергеевича на нулевом кирпиче были написаны совсем другие цифры. 58-44. На следующем 18-16. Дальше 76-51. Потом 09-46. «Так», — тихонько сказала Надежда, — «это мы уже проходили». «Это?» — те же цифры из последовательности Фибоначчи, только разделенные пополам, чтобы на кирпичах поместились. Это как раз объяснимо. А вот как объяснить, что на моем снимке цифры совершенно другие? Это уж точный факт. Техника не врет. Да, поневоле поверишь во всякую мистику. Грифоны ночью слетаются и пишут новые цифры. Кот у нее на коленях фыркнул во сне. Надежда вздохнула и принялась рассматривать снимок Михаила Сергеевича. На своем, из телефона. Ничего особенного она не заметила. Цифры как цифры, кирпичи как кирпичи, только старые очень. А вот стена дома и три окна. И в среднем окне она заметила какую-то тень. Повернула снимок, увеличила, как только могла, убрала мешающие блики. И сама удивилась, потому что увидела мужское лицо. Не то чтобы человек выглядывал из окна, нет, во двор он не смотрел. Он смотрел на что-то или на кого-то в комнате. Но его было довольно хорошо видно, чуть в профиль, даже скорее в три четверти. Мужчина лет примерно за 40. Волосы пышные, щеки чуть обвисшие, подбородок квадратный, и брови густые, темные. Надежда Николаевна подумала, что похож он немного на покойного генсека Брежнева. Вот у того были брови. Даже анекдот такой ходил в народе. Уходит Брежнев на работу, а жена из окна свесилась и кричит: «Леня, брови дома забыл!» Да, пожалуй, этот мужчина в окне только бровями и похож. Насупил брови, смотрит сердито, зло даже. И рот искривился, говорит что-то в глубину комнаты. «Все ясно. С женщиной он ругается, потому что вон там в углу видна рука женская с длинными ногтями и маникюр ярко-красный. Ну и что? Мало ли кто с женой ругается или с любовницей, а может, вообще с тещей?» «Да нет. Если по руке смотреть, то не теща это, а молодая женщина». «Вот насчет тещи. Что-то там говорили про некую Аглаю Веленовну, которая как раз является тещей весьма значительного человека и проживает у него в загородном доме. А квартира третий год пустует, никто там не живет. Она, Надежда, сама слышала и тогда внимания не обратила, а теперь она прикинула расположение окон, вспомнила, какие номера квартир были написаны у подъезда, и убедилась, что перед ней окна той самой пятой квартиры. Стало быть, в этой пятой квартире какой-то мужчина разговаривал с неизвестной женщиной, явно не с хозяйкой квартиры, потому что хозяйка, как уже говорилось, живет себе у зятя за городом на всем готовом, в свою квартиру и глаз не кажет. И было это... Надежда посмотрела на дату, когда был создан файл. 14 мая. То есть снимок был сделан или в тот же день, или раньше. А когда умер Михаил Сергеевич? Этот день Надежда помнит отлично. Она ездила в салон Эдем, чтобы он провалился совсем. Ездила она в четверг, 16 мая. Еще очень тепло было. Она в парке сидела и на Станишевского с Максимом внимание обратила. Пойдем дальше. Что Надежда знает про пятую квартиру? Едва не заблудившись в подвале, она случайно подслушала разговор управляющего Константина Романовича с каким-то начальником. Ну, председатель ТСЖ, что ли, из жильцов. В своем праве, в общем, человек был. И правильно управляющего ругал, потому что сразу видно, тот еще прохиндей и жулик. Какие-то дела он крутил с пятой квартирой. Сдавал ее, что ли? Уж больно всполошился, когда дворник проболтался, что видел, как кто-то в пятую квартиру входил. Когда это было? Значит, тогда. 16-го. Надежда договорилась с Еленой, что придет через 3 дня. Стало быть, пришла она... Пятница, суббота, воскресенье, как раз в понедельник. Ну да, муж еще раньше ушел, какой-то у него важный заказчик должен был из Москвы приехать. Сказал, что тот прямо с поезда к ним в фирму явится. Тогда Надежда зашла в фирму «Домострой», потому что Эдем был закрыт, чтобы он разорился совсем. И потом поехала на Васильевский, в тот самый дом с башней. Значит, было это в понедельник, 20-го. А тот тип, что ругал управляющего, говорил, что жаловались жильцы на шум из пятой квартиры. На той, говорил, неделе. Если бы выходные это было, он бы так и сказал. И если бы в пятницу, то тоже сказал бы. Перед выходными. Стало быть, остается 4 дня. Понедельник, вторник, среда и четверг. Но уборщица Зульфия убирается в пятой квартире всегда по средам. Уже это точно. Уборщицы всегда за графиком следят, лишнего не переработают. Как договорилась с ней Аглая Веленовна, уезжая, так она и ходит. Так что если прохиндей управляющий кого-то в эту пустующую квартиру пускал за деньги, то только перед уборкой. В среду придет Зульфия, все уберет, снова квартира в полном порядке. Мало ли, выходные хозяева нагрянут. Значит, остается 2 дня, понедельник или вторник, соответственно, 13 или 14 мая.